Глава 44. Куда они летят? На юг. Флора. Посреди зимы вдруг подул теплый ветер. Я ощутила мягкие прикосновения с запахом распустившихся чайных роз, вымытых окон и подсыхающего после стирки кашемирового свитера. А еще я услышала в ветре песню, забавную, с предвкушением летней беззаботности. «Итси-битси, пяти-бикини». «Итси-битси, маленькая бикини». Авторы стихов Липа Крис, Люсьен Морис. До лиды. Теперь ей нужно выбежать из тени, но она все еще боится нескромных взглядов. Если вдруг грустишь, включи ее, танцуй. Девочка моя, какая у тебя любимая пора? В какое время года лучше слышишь себя? Я не очень радуюсь лету, хотя в нем и солнце, и пульсы, краски. Оно слишком быстрое, мимолетное, настоящий степной пожар. Шаги, мысли, желания под стать сезону ускоряются, спешат и быстро сгорают. Не успеваю, да и не надо. Мне ближе свежесть весны и учтивость осени. Арели снимает шарф, широкий, в красно-черную клетку. Кажется, я не угадала с погодой. Думала, тут зима, оказалось тепло. У нее на запястье татуировка. Три летящие птицы. Куда они летят? Арелли спускает рукав синего полупальто. На юг? Солнце заливает город. Мы с Галимом и Арелли гуляем вдоль берега. Вода сменила приглушенный цвет на яркий. Снег подтаял, и проявились увязшие в коричневом песке ракушки. Мы разговорились не сразу. Сначала шли в молчании, во взаимных смущенных улыбках. Нас сблизил Галим, подбежал к нам, протянул руки. Мы его подхватили, начали раскачивать. Они. Так хочется стать для детей тем самым домом, в котором они всегда смогут получить любовь, даже когда им будет казаться, что они выросли. Проходим мимо рыбацких домиков. Там развешивают сети. Дети бегают вокруг лодок, вслух читают их имена. Арели с Галимом бегут к невысокой смотровой вышке бирюзового цвета. Взбираются по лестнице. Оттуда наверняка видны наш дом и сидящие возле окна Нуаш. Ей вчера не здоровилась. Переела в гостях у Нелли. Пусть отлежится. Пятый год Мишель и Арели мечтают о ребенке. Пока не получается. Врачи не могут объяснить причину. Значит, сейчас не время. Значит, сейчас... Мы проживаем другой опыт. А вдруг мне не суждено стать матерью? Это мой страх. Протягиваю рыжей красотке ракушки, которую успела собрать и согреть в руках, пока ребята были на вышке. Арели. Лет 30 назад у меня было похожее состояние. Тогда я кое-что уяснила. Мы сами выбираем, куда двигаться. К любви или страху. Параллельно эти два пути не идут, но иногда пересекаются. Получаются развилки. Именно на каждой из них важно быть максимально трезвым, чтобы, не приведи Господи, не свернуть с дороги, ведущей к мечте. Завтра буду готовить морковный джем. Флор, как вы там? Как мама себя чувствует? Еще напишу. Люблю. Они.